К моменту наступления зимних каникул отношения в триаде более или менее наладились, ну и Канни все трое, а не только избранная Изаба, стали относиться с большим доверием. Притерлись немного, поуспокоились, поверили, наконец, что все это всерьез и надолго, но до идеала было еще далеко. И тогда, не полагаясь на авось и на волю слепого случая, Анна решила ускорить процесс своими методами. Дело в том, что к началу декабря в ее распоряжении появились сразу два довольно эффективных инструмента влияния и, соответственно, два решения проблемы, не безупречные с моральной точки зрения, но зато обещающие в конечном итоге положительный результат. Во-первых, людям фон Шуха удалось таки найти данные по происхождению Эрмины. Она действительно оказалась чистокровной волшебницей, и даже, более того, ее родители состояли в законном браке. Ее родила сестра Эмиля Гульдена и, соответственно, племянница Гиты, Мона Гульден Виклунд. К несчастью, мать Эрмины умерла родами, а отец Бьорн Виклунд погиб во время осеннего путча шведских пожирателей в начале октября 1981 года. На чьей стороне он сражался, выяснить так и не удалось. Объединенный Аврорат Гиперборейского союза отреагировал тогда быстро и решительно. Путчистов даже не арестовывали, а убивали на месте. Это, однако, привело к тому, что пожиратели не сдавались и дрались до последнего, что, соответственно, привело к большому количеству жертв, как среди авроров, так и среди бойцов шведского Фрейкора 2. Впрочем, это были дела давно минувших дней. Принципиальным было лишь то, что отец Эрмины принадлежал к старому волшебному роду и закончил Дурмстранг. С ее матерью, к слову, он, судя по всему, познакомился именно там, поскольку она тоже была выпускницей этой школы, только училась на два курса младше, чем Бьорн. Таким образом, Эрмина имела право на обе фамилии, и Гульдин, а они были шведским дворянским родом, и Виклунд, входившими в первые 25 наиболее старых волшебных родов Гипербореи. Детективам удалось найти подлинное свидетельство о рождении Эрмины и копии записи в церковной книге и в волшебном родословце Гиперборейского союза. Теперь ей можно было предложить не просто войти в род Энгильёен, но и вернуть себе подлинное имя, что должно было положительно отразиться на ее самооценке. Некоторую проблему, правда, могли создать гринджеры, но Анна твердо решила помочь девочке, а значит сделает ради нее даже то, чего в обычной ситуации делать никогда не стала бы. Она собиралась рассказать гринджерам о том, что ей удалось, наконец, выяснить, кем были родители Эрмины, и по ходу разговора аккуратно внушить им, что для девочки вернуть себе фамилию Гульдин Виклунд и войти на правах главы вновь образованной боковой ветви в рот Энгильёенов, означает обеспечить себе почет и уважение в среде волшебников. Глубокое понимание открывающихся перед их приемной дочерью перспектив должно было подвигнуть гринджеров к тому, чтобы окончательно отпустить Эрмину Канни и своей нареченной сестре Лизе. Вторым фактором уже не впервые, верно, не в последний раз стал ритуал. Вообще, исторически в семье Энгильёен практиковалась не только боевая магия, но и ритуалистика. Отсюда и обилие книг по этому предмету, и тайных знаний, записанных от руки в личных дневниках, поколенных журналах и семейных гримуарах «Забытая магия Гипербореи», найденной в Гринготсе книги Энгильёенов. Сама Анна в свое время учиться на ритуалиста категорически отказалась, но талант не пропьешь, и от родовых даров не откажешься, даже если очень этого захочешь. Поэтому кое-чему ее все-таки обучили, а многое другое получалось у нее просто по наитию. Это все к чему, собственно, а к тому, что в книге Энгильёенов нашлось немало крайне редких и весьма эффективных ритуалов. И один из них был прямо-таки заточен под ее случай. Назывался он попросту «Обряд побратимства 3». Ритуал предназначался для создания побратимских связей, что для дружин викингов являлось жизненно необходимым. Ну, а в их конкретном случае, не ставя об этом в известность самих виновниц торжества, Анна предполагала создать истинную сестринскую триаду, и этим свести к минимуму саму возможность для ревности и зависти. Но это все должно было случиться после того, как, а пока суд да дело, они всей семьей вылетели в Швецию на зимние каникулы. До Стокгольма добрались на самолете, а оттуда во внутренний замок Стиндерхельм прыгнули порт ключом. Там их уже ждали фон Корбе и домовые Нисси во главе со степенным Токи, а дело происходило как раз накануне праздника, то есть 20 декабря. Времени на подготовку ритуалов, прямо сказать, впритык, и все предстояло делать самой, поскольку она глава рода, ей и ритуалы проводить. Поэтому практически все время до самой длинной ночи Анна провела, готовясь, как к общим йольским ритуалам, праздник, как ни крути, следовало отметить, как полагается, а не лишь бы как, так и к специфическим родовым и побратимским. Девочки в это время осматривали замок, учились ходить на лыжах, играли в снежки и набивали животы всякими вкусностями и разностями, которых Нессина готовили столько, что только, чтобы все попробовать, требовались немалые физические усилия, не говоря уже о потребном времени. Анна же присоединялась к ним только во время общих трапез, да еще сходила вместе с ними в замковую мыльню, которая и сама по себе являлась весьма занятным аттракционом. Во всяком случае, девочки, опять-таки все, кроме Изаба, мылись в таком чудном месте, построенном еще по древнему римскому проекту, впервые. «Это термы», — объяснила Анна девочкам. «Их придумали древние греки, но эти, насколько я знаю, довольно точная, хотя и уменьшенная копия древнеримских бань. Один из наших предков увидел это чудо в очередном разграбленном им испанском городе и привез оттуда с собой не только скульптуры», — указала она на мраморных пана и нимф, украшавших Аподитерий 4, но также архитектора из местных магов, который и построил эти термы. «У маглов они обогреваются специальной печью, но у нас здесь везде работает магия. Ты сказала наш, но мы», — осторожно переспросила ее Эрмина, отвлекаясь на более важную для нее тему. «Наш», — повторила Анна с нажимом. «И давайте не будем больше возвращаться к этому вопросу. Сегодня ночью проведем ритуал, и дело сделано, мы семья». Потом они грелись и потели в кальдари 5, мылись и болтали, рассматривая византийские мозаики, которые другой ее предок привез из крестового похода. В него он ходил с Ричардом Львиное Сердце. Где-то в архивах, наверняка, имелась запись о том, в каком именно городе Леванта 6 они украшали местные термы, но Анна этого то ли не помнила, то ли никогда не знала. Сейчас эти великолепные мозаики были встроены в стены замкового Тепидария 7, а они с девочками, соответственно, сидели в расположенном здесь облицованном каррарским мрамором теплом бассейне. В общем, все получили море удовольствия и провели в термах, раз уж так все сложилось, ритуальное омовение перед началом праздника. Йоль начинался в полночь, и по традиции начинался праздник с пения языческого гимна, пела одна Анна, так как девочки еще не знали древнескандинавского языка, продолжился благословением деревьев, сожжением йольского полена и украшением йольского дерева. Потом последовал обмен подарками, и уже ночью, пропустив трапезу с традиционной ветчиной из дикого вепря, все спустились в замковые подземелья и прошли в ритуальный зал. В этот раз обошлись без человеческих жертвоприношений, возложив на жертвенник козленка, барашка и гуся. Затем последовал сам ритуал, вернее, два ритуала подряд. Во время первого магия рода Энгельёйн приняла в свои объятия дочь рода Кассиопею Елизавету Анну Блэк Энгельёйн и ее нареченную сестру Эрмину Мону Гульдин Виклунд, а во втором между тремя девочками возникли побратимские узы. Вот теперь дело было сделано, и на рассвете Анна повела девочек в хранилище, где ждал своего часа компас Одина. Здесь она объяснила Эрмине, что, хотя ее магическое ядро до конца еще не созрело, тебе придется потерпеть, милая, еще чуть больше года, но вот измерить ее силу уже было возможно. Девочка, конечно, расстроилась, не без этого, но затем успокоилась, поддержанная новоиспеченными сестрами, и в особенности, когда Анна объяснила ей, что ее ядро созреет где-то в 8,5 лет, а у абсолютного большинства юных волшебников это случается в промежутке между 10 и 11 годами, тоже и с силой. Да, у Изаба ее просто немерено, 24 единицы из 25 возможных, у Лизы ее тоже много, 21 единица, таких ведьм называют фуриями, а у Эрмины всего 15, но со своими 15 она относится к верхним 2% всех волшебников и ведьм. Просто Изаба и Лиза обладают колоссальным потенциалом, что случается крайне редко, а у Эрмины потенциал просто очень большой и достаточно редкий, вот и вся разница. В конце января 1988 года Анна устроила в своем доме на Пелл-Меллу большой прием, на котором предполагала представить, наконец, своих девочек магическому сообществу. Пригласила всех членов попечительского совета Хогвартса, Блэков, которые теперь, вроде бы, родня некоторых членов Визингамота, а также министра магии и нескольких высокопоставленных чиновников министерства. Пришлось по такому случаю пригласить также Дамблдора. Он директор школы и председатель Визингамота, куда от него денешься. И, что любопытно, он пришел. Впрочем, его интерес был понятен. Анна слыла поистине таинственной особой, и при всем том, что теперь уже официально считалась героиней прошедшей войны, тепло общалась, как минимум, с двумя темными семьями, с Блэками и Малфоями. На самом деле, общалась Анна со многими, и среди них действительно было более, чем достаточно известных темных магов, те же Малфои и Забини, например, но были и, так сказать, светлые. Анна восстановила отношения с Мэри Макдональд, звавшейся теперь миссис Макналлан, и с некоторыми другими знакомыми по Хогвартсу, в особенности, с одногодками. Имелось лишь два, но весьма показательных исключения. Анна не желала иметь ничего общего с Северусом Снипом, впрочем, и он не скрывал к ней своей неприязни, а вот Лили Смитвик, похоже, избегала ее сама по своим собственным причинам. Снипа Анна терпеть не могла и старалась с ним не пересекаться, хотя, видит Бог, Беллатриса или Люциус вряд ли были много лучше него, если иметь в виду их участие в прошедшей войне. Возможно, она была предвзята к этому человеку, но себя перебарывать не хотела. Что же касается Лили, вряд ли это была ее инициатива. Несчастная женщина была невластна над своей судьбой. За нее все давным-давно решил Дамблдор, который, судя по всему, сделал все, чтобы отдалить ее от Анны. Связано это было, скорее всего, с судьбой Гарриет, но Анна до сих пор так и не поняла, в чем смысл всей этой хитроумно закрученной интриги. Чем Дамблдору помешала маленькая девочка? Зачем надо было отрывать ее от семьи, калечить, ставя ограничители, и стирать даже память о ней из близкого и дальнего окружения Поттеров? Вопросы без ответов. Впрочем, сейчас положение вещей могло резко измениться, поскольку в игру вступал новый, скажем прямо, непредвиденный фактор. В середине декабря на волю вышел Сириус Блэк. Он болел, конечно, Азкабан не курорт, но умирать, насколько это было известно Анне, не собирался. А это уже два объективных свидетеля, поскольку Сириус, как и Анна, знал, что у Поттеров родилась двойня. И не просто знал, он был поручителем перед магией Гарольда, а Фрэнк Лангботом, соответственно, был крестным Гарриет, и поскольку крестины происходили одновременно, то, понятное дело, не знать, что их двое, он просто не мог. Однако в последний раз он видел Гарриет 31 октября 1981 года, и с тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. Вполне мог заинтересоваться этим фактом. На самом деле, это была едва ли не первая вещь, о которой он спросил, выйдя из тюрьмы. Сначала-то, как водится, побеспокоился о своем ребенке, но сразу затем спросил о двойняшках. Анна тогда, сразу после его освобождения, но перед тем, как Сириус отправился лечиться в Швейцарию, успела с ним поговорить на коротке. Недолго, но все основные вопросы они все-таки обсудили. Про Лизу она ему рассказала, как и про двух других девочек, но Агарриет промолчала. Сказала, что не знает, и рассказала про два разговора с Лили. Однако, зная взрывной характер Сириуса и его склонность к опрометчивым поступкам, попросила его не встревать. Ни ему с его подорванным здоровьем и репутацией бездумного бузатера и не сейчас, когда ничего толком не известно. Ведь, может быть, все так и обстоит, как сказал Дамблдор, а они влезут и наломают дров. Сириус, как ни странно, внял ее увещеванием и обещал, что, пока не придет в себя, никуда не полезет. Но и после того, как поправится, без согласования с Анной не сделает и шага. Ее это вполне удовлетворило, но Дамблдор-то ничего об этом не знал, вот и старался держаться поближе к потенциальному источнику неприятностей. И в этом смысле, Анна интересовала его и сама по себе, и как близкая подруга Сириуса. Хорошо еще, что он пока не узнал, что Лиза, Блэк по отцу. Однако сколько веревочки не виться, а конец будет, и, если кто чего не знал, сегодня обязательно узнает. Не стану же я ее прятать из-за этого вечно. Попробовала Анна накричать на саму себя, взявшуюся вдруг трепать себе нервы. Когда-то все равно придется выходить из подполья. А между тем, гости уже собрались и ожидали обещанное представление. Рядом со взрослыми стояли дети, у кого-то постарше, как, например, у Андромеды Тонкс, у кого-то помладше, как у той же Мэри Макналлан, но кое-у кого детки были ровесниками ее девочек. Дафна Гринграсс, Вега Блэк, Драко Малфой, Тианоты Блейз Забини. Ах, да, еще Невилл Лонгботтом. Паренек слишком робкий и почти полностью спрятался за широкой юбкой своей бабушки. Жалко все-таки, что не пришла Лили. Ее здесь точно не хватает, и кроме того, девочки могли бы познакомиться с самим Гарри Поттером, мальчиком, который выжил. но не судьба. Несмотря на высланное приглашение, Лили в Энгильоин Мэннери так и не появилась. Отписалась, сова с запиской прилетела за час до начала приема, и все, собственно, можно было бы даже счесть за оскорбление, но Анна знала, что обижаться ни на кого. Вернее, есть на кого, но это не Лили. «Дамы и господа», — сказала она, усилив голос сонорусом 8, — «рада приветствовать вас в Энгильоин Мэннери. Благодарю вас за то, что откликнулись на мое приглашение. Сегодня я хотела бы представить вам свою дочь и ее названных сестер, но прежде, чем перейти к представлению, хочу сказать, что в последний раз в этих стенах собирались гости 31 декабря 1980 года. В тот день я родила дочь, и навестить нас пришли мои самые близкие друзья». Она хотела добавить, что четверых из них уже нет в живых, двое все равно, что умерли, Лили болеет, а Сириус лишь недавно вышел из Азкабана, но говорить этого, разумеется, не стало. Кто в курсе, сами поймут, а кто не знает, тому и не надо. И все-таки, даже не зная подробностей, большинство гостей сумели сопоставить даты и догадались, о чем идет речь. «Итак», — сказала она, переждав шорох шепотков, пронесшийся по залу, «разрешите представить вам мою дочь Кассиопею Елизавету Анну Блэк Энгильоин, наследницу Энгильоин». Лиза появилась из-за портьеры, скрывавшей дверь в смежную комнату, как только прозвучало первое из ее имен. И, если несколькими секундами раньше слышен был всего лишь шорох, сейчас по залу пронесся настоящий гул голосов. Что ж, ее ведь до сегодняшнего дня никто нигде не видел и полного ее имени не знал, так что сюрприз. В особенности, имея в виду ее необычную внешность. Похожа на мать, но при этом черноволосая и сероглазая, что подтверждало ее кровное родство с семьей Блэк. Беллатриса и Адара, увидев девочку, попросту растаяли от счастья. А Лиза тем временем сделала глубокий реверанс, улыбнулась гостям и, выпрямившись, снова надела на лицо маску идеального спокойствия. «Отец моей дочери Сириус Блэк», — продолжила Анна после паузы, — «просил меня передать, что девочка признана родом Блэк и прошла родовой обряд именоречения. Напоминаю, однако, что на данный момент Елизавета является наследницей рода Энгильоин, и все другие линии наследования остаются открытыми для обсуждения. Последнее было сказано для Блэков, чтобы не портить с ними отношения. Все-таки Лиза последняя в роду, если принимать в расчет только основную линию наследования. Орион, Сириус, Елизавета. Все это, разумеется, было непросто переварить, но люди здесь этим вечером собрались, большей частью, непростые. Из тех, кто умеет слушать и смотреть, и делает выводы, только сопоставив все известные факты. У рода Блэк и без очередной Кассиопеи есть две претендентки на роль наследницы. Адара Блэк и Вега Блэк. А вот у Энгильоинов никого, кроме Елизаветы, скорее всего, нет и не будет. Хотя упоминание названных сестер, наверняка, настораживает. Кто такие? Откуда взялись? Вот сейчас и узнаете. Теперь, мысленно усмехнувшись, продолжила Анна, движением руки отправляя Елизавету на место рядом с собой, «разрешите представить вам мою приемную дочь и нареченную сестру Елизаветы Изабеллу Клару Фелиситас фон Деракти и Энгильоин, наследницу Вильф». Изаба, по общему мнению, походила на Анну даже больше, чем Лиза, так что ни у кого не возникло и тени сомнения, что они родственницы. А идея сделать всех троих наследницами разных перешедших к ней по наследству выморочных родов пришло к Анне совсем недавно. Просто раскрылась в мозгу, как какой-нибудь фейерверк. В общем, эврика и все такое, потому что, как только возникла эта идея, она сразу же показалась Анне великолепным решением многих и многих проблем, уже существующих, потенциальных или только вероятных. Однако думать сейчас еще и об этом было как-то не с руки, потому что пришло время представить публике третью девочку. «Представляю вам», — объявила она, — «Эрмину Мону Гульдин Виклунд, наследницу Роули. Лето 1988 года они всей компанией, то есть с учителями, гостями и тремя домовыми эльфами из лондонского Мэннера, провели на вилле Цайнгилья в Италии. Это было прекрасное здание на берегу Адриатического моря, наполненное статуями, картинами и старинной мебелью и окруженное чудесным садом. Построенное еще в 17 веке, оно было последовательно реконструировано сначала в начале 19, а затем в середине 20 века, сразу после победы над Гриндевальдом. Благодаря этим перестройкам вилла обзавелась собственным бассейном, теннисным кортом и великолепной, пусть и несколько старомодной сантехникой во всех предусмотренных для этого в доме местах. В общем, особняк Ангельоинов был хороший, просторен, итальянское небо безоблачным, море теплым, а солнце жарким. И девочки, а их сейчас здесь было четверо, поскольку к уже сложившейся триаде присоединилась Вега Блэк, чудесно проводили время, деля его между морем, бассейном и теннисным кортом. Впрочем, собравшиеся на вилле взрослые, и, в первую очередь, Анна и Беллатрикс, полагали, что под лежачий камень вода не течет, а значит, наш лозунг «делу, время, потехе, час». В реальности это означало ежедневные четырехчасовые занятия магией, ее историей, географией и сферами применения, а также обучение таким необходимым в жизни вещам, как плавание, игра в большой теннис и выпиливание нервов родителей с помощью скрипки и смычка. Скрипка нужна была для тренировки пальцев и выработки настоящего музыкального слуха, тем более что на вилле хранилась небольшая, но впечатляющая коллекция скрипок брешианской, австрийской и русской школ. Ну, а кроме того, ежедневно с 6 до 7 утра Анна учила Изабеллизу боевой магии и дуэлингу, поскольку у обеих девочек ярко проявлялась склонность именно к этим разделам магии. Беллатрикс, к слову, тоже иногда присоединялась к тренировкам. Ей было чему научить юных воительниц, и она умела показать довольно-таки сложные приемы боя. Ее собственная дочь, как, впрочем, и Эрмина, к этому пока была не готова не только магически, но и морально. «Не всем дано», — сказала Беллатриса однажды с явственным сожалением в голосе. «Но со всех спросится», — довольно жестко ответила ей тогда Анна. «Имеешь в виду что-то конкретное?» — насторожилась Беллатрикс. «Более чем. Расскажешь? Не секрет», — пожала плечами Анна. «Я вам с Вальбургой уже говорила, Волан-де-Морт может вернуться. Есть сведения, что он сделал какие-то якоря, которые не дают его душе уйти на перерождение. Если это правда, то дело за малым. Найти подходящие ритуалы верных людей, которые сделают все, как надо. Если есть душа, тело создать, хоть и чертовски сложно, но можно». При этих словах Беллатрикс явственно побледнела. Подозревать ее в трусости было бы глупо, да и нечестно, но она прекрасно понимала, чем им всем грозит возвращение Темного Лорда. «Значит, снова война», — произнесла она вслух то, о чем не хотела даже думать. А вот Анна о войне думала, и чем дольше она находилась в этом мире и в этом теле, тем сильнее было чувство тревоги. Дело в том, что, как бы ни отличалась эта история от канонической, рассказанной Джоан Роулинг, их роднили не только некоторые участники событий, но и модус операнди этих людей. Однако, если это так, то от судьбы не уйдешь. История, так или иначе, повторится, а значит Волан-де-Морт вернется в этот мир во плоти. Во всяком случае, с точки зрения Анны, вероятность этого была куда выше нуля. Возвращение же Темного Лорда сулило магическому миру массу неприятностей и новую войну. Еще, наверное, не завтра и даже не послезавтра, но скоро по меркам истории, и это не могло не беспокоить. Однако характер Анны был таков, что не сидеть на попе ровно, не зарывать голову в песок, она не собиралась. А значит, к войне надо было начинать готовиться уже сейчас, потому что, когда она начнется, станет уже поздно. В последнее время Анна много об этом думала, рассматривала варианты, анализировала следствия из тех или иных своих действий или бездействия, искала решение могущих возникнуть в перспективе проблем, но не была пока довольна ни одним из них. Самое простое – это плюнуть на все и смотаться в Швецию, уйти в глухую оборону и попробовать отсидеться за стенами своей цитадели. Увы, но это стало бы трусливым и бесчестным поступком. Во-первых, это противоречило ее пониманию чести и достоинства. Ангельоины никогда не бежали от опасности, всегда встречая ее лицом к лицу. Викинги не празднуют труса и никогда не планируют жить вечно, хотя и не торопятся попасть в Вальгаллу. Анна в этом смысле ничем существенным от своих предков не отличалась. К тому же имелось одно немаловажное: во-вторых, слишком многие люди ждут от нее иного, зависят от нее или попросту беспомощны без ее поддержки и помощи перед хорошо известными ей жестокостями войны. В общем, она чувствовала ответственность за тех, кого приручила, и не могла бросить их на произвол судьбы. Кроме того, у нее имелись определенные обязательства перед королевой, ожидавшей от Анны разумных и взвешенных решений, а еще, и это самое важное, у нее был долг перед девочками, которых она обязана была защитить и для которых надо было сохранить в целости и сохранности этот прекрасный мир волшебства и магии. И, значит, если завтра война, ей снова придется вступить в бой, но не так, как это случилось в прошлую войну. Больше она не будет рассчитывать на авось и полагаться на всяких там фениксов и прочих дамблдоров. К войне нужно готовиться, и начинать следует прямо сейчас, с сегодня на завтра, не ленясь и не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Политический расклад, как его видела сейчас Анна, был таков. Министерство ей в этом деле не союзник, хотя и не враг. Фадж – типичный политик, то есть он не смотрит вглубь вещей, не видит настоящих перспектив, не замечает многих проблем и живет, в общем-то, одним сегодняшним днем. Его можно использовать в своих целях, взятки и манипулирование являются отличными инструментами воздействия на власть, но он ненадежен, трусоват и подвержен влиянию сильных мира сего, а не одной лишь Анны. Есть еще Дамблдор, лидеры фракции Визингамота и деньги Люциуса Малфоя. Однако в министерстве есть порядочные и неглупые люди, с которыми можно и нужно сотрудничать. Амелия Боунс, например, или Кингсли Бруствер из Аврората, хотя он и связан, кажется, с Орденом Феникса. То есть, там есть с кем работать, и этим придется заняться вплотную. Надо бы подключить к этому делу Адару. Она девочка умненькая, справится. Далее следовал Орден Феникса. Ну, что сказать, Анна им не доверяла, да и серьезных бойцов, кроме Грюма и того же Бруствера, у них сейчас нет, зато есть Дамблдор, Уизли, Дингл и Снейп, тот еще Серпентарий, и все-таки они скорее союзники, чем враги, а значит, следует попытаться установить с ними приватный контакт. Мэри Макналлан, возможно, но не обязательно, надо бы еще поискать, и с Дамблдором тоже придется задружиться, просто выхода нет, и, разумеется, надо готовить к войне девочек, если не удастся их вывести из страны и спрятать так, чтобы никто не нашел, то их надо научить драться по-настоящему. Двое, Лиза и Изаба, родились с даром боевой магии и огромной силой, но на одном таланте в войне не победишь. Нужны умения и навыки, и значит, с ними еще работать и работать. Эрмина, явно не боевик, но научить сражаться нужно и ее. Целители нужны всегда, но, чтобы быть нужным, прежде всего, следует оставаться в живых. И еще есть пара кандидатур, Вега, Драка, может быть, Невилл, но там все завязано на их родителей, и это уже следующий пункт программы. В прошлую войну Анна оказалась в досадном одиночестве. Те, с кем она могла бы действовать вместе, и действовала иногда, были или аврорами, или членами ордена, или и теми, и другими разом. Учитывая этот горький опыт, Анна решила начать вербовку союзников прямо сейчас. Двое, считай, у нее уже были. Адара и Сириус. Но Сириуса еще предстояло полностью оторвать от Ордена Феникса и от Дамблдора, пока он лишь дистанцировался от них, но этого явно было недостаточно, а Адару надо было окончательно распропагандировать. Интересы семьи должны превалировать над идиотскими приказами, спускаемыми министром в Аврорат. Однако, двоих было явно недостаточно, и Анна начала присматриваться еще к нескольким сильным магам, перетащить которых на свою сторону будет непросто, но ничего невозможного в этом нет. Во всяком случае, по поводу двоих, Беллатрикс и Люциуса, у нее имелся довольно сильный рычаг давления, но эта операция была тесно переплетена с другой операцией, которая, в свою очередь, планировалась, как исполнение еще одного пункта программы подготовки к грядущей войне. Дело тут было вот в чем. Анна решила родить второго ребенка. Странное решение, если подумать, однако, если разбираться по-настоящему, то ничего удивительного в этой идее нет. Имелись причины и мотивы, и все они казались ей сейчас крайне важными. Во-первых, это была ответственность за род, который Анна от себя никак не ожидала, род-то чужой, на самом деле, но глядишь ты вдруг осозналась, что, если завтра война, то из похода она может попросту не вернуться, и тогда девочки окажутся в довольно-таки сложном положении. Три наследницы и ни одного наследника. Старые роды могут попытаться отжать наследство, переженив на ее девочках своих сыновей. Оно, конечно, ее триада, те еще оторвы. Таких попробуй подчини, да и об опекунстве она заранее позаботилась. Есть фон Карбы и фон Шух, есть завещание и все прочее, что потребно, но наличие мальчика-наследника хотя бы в одном из принадлежащих ей родов было бы весьма серьезным аргументом в игре мускулами. Другой причиной ее решения, а заодно и источником неслабой мотивации являлся, как ни странно, внезапно прорезавшийся у Анны материнский инстинкт, которого у нее, по идее, быть не должно. Но, возможно, все дело опять-таки в надвигающейся войне, которая торопит размножаться, и в страхе, что если не сейчас, то потом будет уже поздно. На горизонте маячит вторая магическая, и переживет ли ее Анна, это один большой вопрос. Правда, мальчик будет еще совсем маленьким, но история с Лизой, даст бог, не повторится. Три уже подросшие девочки с ребенком как-нибудь справиться выживут. Тем более, что в Швеции им есть кому помочь. Проблемой оставался вопрос зачатия. От кого было понятно, от добра добра не ищут, так что кандидат известен заранее. Сириус ей не откажет, просто не сможет, но сам процесс зачатия остается весьма проблематичным. Анна, была, подумала Абека, но, во-первых, технология все еще не была как следует отработана, а, во-вторых, волшебники не маглы. На нее эти манипуляции могли, к сожалению, не подействовать. Значит, оставалась лишь одна возможность – следовать природе. Однако, учитывая ее особые обстоятельства, уложиться надо было в один раз, обеспечив при этом стопроцентное попадание мальчика из первого раза. Итак, задача была поставлена, и Анна приступила к ее воплощению в жизнь, и первым делом отправилась в Гринготтс, поскольку испытанным инструментом достижения своих целей она давно уже почитала ритуалистику. Наверняка в личных дневниках ее предков, поколенных летописях рода и в гримуаре книг Энгельёинов что-нибудь, да найдется. И оно, в конце концов, нашлось. Не сразу и не вдруг, а после двух недель кропотливых поисков, но Анна нашла то, что искала. Вернее, нашла-то она много каких подходящих случаев ритуалов, но этот был буквально сшит на нее. Один ритуал, один коитус и один здоровый ребенок мужского пола. То, что доктор прописал, решила Анна, вчитываясь в тексты на ходу планируя, как она будет решать возникающие, в связи с этим технические вопросы. И начала она с главного, отправившись в Израиль к известному зельевару и колдомедику Моисею Маймониду 9-12, своего имени. Профессор Маймонид принял ее в своем кабинете и оказался весьма колоритной личностью. Анна, по простоте душевной, предполагала встретить типичного религиозного еврея в черном лапсердаке или, на худой конец, восточного мудреца в халате и тюбетейке. Однако действительность превзошла все ее ожидания. Ее встретил обычный моложавый американец. Короткая стрижка, темные очки, темные джинсы и черная футболка. Лет ему на вид было около 40, но седина уже пробилась на висках. И еще Моше Маймонид курил сигару и пил кофе. Кофе был предложен также Анне, усаженной хозяином в кресло в уголке отдыха, занимавшим дальний угол просторного кабинета. «Итак», — сказал он, — после обмена приветствиями и другими формами вежливости, чем могу быть полезен? Грубо говоря, профессор, я лесбиянка, презрев скромность, заявила Анна. Не вижу в этом ничего плохого, усмехнулся мужчина, говоривший по-английски с оксфордским произношением, и вряд ли смогу вам с этим помочь. Гомосексуализм не лечится, увы, мне надо пережить всего один коитус. Пережить, мне не хотелось бы вспоминать об этом, как об изнасиловании. Понимаю вас, кивнул явно о чем-то задумавшийся зельевар. «Вы собираетесь зачать ребенка с одного раза?» «Да», — подтвердила Анна. «Знаете, как этого добиться?» Чуть прищурился мужчина. Родственники обещали провести какой-то древний ритуал, такова была версия для общественности. «Любопытная задача, но мне понадобится немного крови вашего партнера. Она у меня есть». Сказав это, Анна достала из внутреннего кармана куртки крошечный фиал с кровью Сириуса. Она заранее предполагала, что кровь может ей понадобиться, а Блэк теперь был готов буквально на все. Еще бы, его допустили до воспитания дочери, а в будущем у него может родиться еще и сын. Его печалило лишь то, что Анна категорически отказалась выходить за него замуж, даже чисто формально, и открыто жила с его племянницей Адарой. «Что ж», — сказал мужчина, принимая фиалы и сразу же давая клятву не навредить. «Полагаю, зелье будет готово где-то через 3 недели. Я дам вам знать, каков будет эффект. Будете пьяной и веселой», — сообщил зельевар, «как о чем-то само собой разумеющемся. Остро захочется секса, но затуманенный разум не даст вам действовать, как всегда. К тому же вас потянет к вашему партнеру с такой силой, что устоять будет просто невозможно. И уже не важно будет, мужчина он или женщина. Так что, эта ночь запомнится вам хорошим сексом и отличным настроением. А говорили, это не лечится». Покачала Анна головой. «Обмануть разум, чувство и плоть один раз можно. Трудно, но мы это сделаем. Переделать натуру – это совсем другая задача». «Понимаю», – кивнула Анна, сразу же сообразив, о чем идет речь. «А плод, это зелье не повредит ни зачатию, не плоду. Оно будет действовать на совсем другие механизмы. У меня для вас две новости, дамы и господа. Анна обвела своих немногочисленных гостей долгим взглядом, но затягивать паузу не стала. Одна плохая, а вторая еще хуже. Хохотнула Беллатрикс. Ошибаешься, вернула улыбку Анна. Вторая как раз хорошая, но начнем мы все же с плохой. Ваш лорд вовсю работает над возвращением, так что дело плохо. Вероятность его успеха крайне высока. Ну, если верить Роулинг, то речь о 1991 годе. Так что, она им не врала, она просто озвучивала то, что ей было выгодно. Вот и все. Источник надежный? Спросил ее посмурневший лицом Люциус. Возвращение лорда он не хотел, и Анна об этом знала. Белла по дружбе рассказала. «Источник-то надежный», — ответила она, — «подразумеваю все ту же Роулинг. Но ты же понимаешь, Люц, в таком деле ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Насколько процентов уверен твой источник?» — подхватила мяч Беллатрикс. «Сказал, процентов на 70-80. Тогда дело плохо», — покачал головой Малфой. «Подожди похороны устраивать». Остановила его Белла. «Мы еще не услышали хорошую новость. Есть у тебя, Анника, хорошая новость для нас? Если есть, тогда не молчи, умничка!» Кивнула ей Анна. «Хорошая новость заключается в том, что я знаю, как снять метку. Я же говорила!» Торжествующе засмеялась Белла. Похоже, она в Анне ничуть не сомневалась, словно, заранее знала. А может быть, и в самом деле знала? Спросила Анна саму себя. «Кажется, у Блэков были в роду пророчицы. Ты права». Между тем согласился с невесткой Люц. «Давно знаешь?» «Недавно», — почти честно ответила Анна. «Но все дальнейшие разговоры только под непреложный обед. А иначе никак, извини, Люц, но нет», — покачала она головой. «Даешь обед, продолжаем. Не даешь, извини. И, если узнаю, что трепал на эту тему языком, приду и убью. И я не шучу. Даже так, только под обед», — повторила она. «Выглядит серьезно», — дернула губой Белла. «Я согласна, все равно деваться некуда. Но можно же поторговаться», — криво усмехнулся Малфой. «Можно», — кивнула Анна, — «но недолго». «Я согласен, вот и отлично», — подвела Анна итог, и они достаточно быстро сформулировали текст клятвы. «Само принесение обета заняло и того меньше времени. Сейчас я вам все объясню». Анна взяла сигарету из маленького кожаного портсигара, который обычно носила с собой, закурила, выпустила дым. «Только не надо меня перебивать, говори», — кивнула ей Белла. «Я не могу спать с мужчинами, без вопросов», — напомнила Малфою, который собирался что-то сказать. «Раньше могла, да и то единственный мой мужчина Сириус. Других не было, так что сравнивать ни с чем. Однако после ранения не могу вообще, и, тем не менее, я хочу ребенка, мальчика, если быть точной». Она помолчала, пыхнув сигаретой. «Я долго искала способ, но нашла его совсем недавно. Речь идет о древнем ритуале из тех, что в Европе запрещены повсеместно. Ритуал сложный, и чтобы его провести, мне нужны три сильных волшебника, которые будут держать фокусное напряжение. Минуту». Она снова остановила Люциуса, порывавшегося что-то сказать. «Сейчас все поймешь. Ритуал трехступенчатый. На первой ступени я его запущу, и он начнет набирать силу. Вот тогда и понадобится трое, чтобы удерживать поток. На второй ступени, я лягу на алтарный камень, а моя дочь Лиза произнесет все необходимые слова. Она девочка сильная, сможет. Ритуал войдет в полную силу, и магия откроет мне окно в один день. В этот день я смогу понести с одного раза, и зачат будет мальчик. Один раз я как-нибудь перетерплю», — криво усмехнулась абсурдности ситуации, и тут же продолжил. «На третьей ступени, мне придется сворачивать ритуал. Обычно делать этого не приходится, потому что ритуал пьет силу, и, как только источник иссякает, наступает конец. И даже, если есть откат, то он не смертельный, можно выдержать. Но тот ритуал, о котором идет речь, он другой. Он берет магию у ритуалиста и жертв только на начальной стадии. Затем он уже сам адаптирует для своих целей сырую магию алтарного камня. Поэтому приходится сворачивать ритуал силой, иначе никак. Так вот, на этой стадии в алтарном зале будет так много магии, что можно будет снять ваши метки. Они, насколько я понимаю, идентичны арабским клеймам, которые ставил мой предок по приказу Генрих Баклерка 10. Они считались неснимаемыми, но на самом деле их можно снять, если знаешь, как, и вокруг тебя создается облако магии высокой плотности. Поэтому на третьей ступени я проведу обряд снятия клейма и завершу ритуал. На самом деле, предполагалось, что весь избыток магии, который останется после снятия меток, прольется на ее девочек. Для Изабеллы и Лизы это может стать триггером для открытия родовых даров, если они есть, конечно. К тому же, Лиза может, если повезет, прибавить еще одну единицу в силе. 22, это будет запредельно. Однако главным бенефициантом станет в этом случае Эрмина, у которой на год раньше ожидаемого окончательно сформируется магическое ядро и могут открыться родовые дары. В силе она, по идее, тоже должна прибавить. Но рассказывать об этом сейчас, разумеется, не стоило. Это уже был не только ее секрет, а общий секрет ее триады. А про девочек никто ничего лишнего знать не должен. Таково правило. Вот, собственно, и все. Сказал Малфой. Анна, я, разумеется, понимаю, что, возможно, прошу невозможного, но, что, если нарцисса? Что ж, на то и был расчет, думаю, это возможно, кивнула она. Но ты уверен, что вы сможете 21 декабря? Дай посчитать, попросил Люциус. Да, сказал он через минуту. Йоль нам подходит. Вот пример любящего и заботливого мужчины, отметила Анна мимоходом. Он знает, когда у нарциссы критические дни. Отлично, сказала она вслух. Но ты же понимаешь, что бесплатных обедов не бывает. Что ты хочешь взамен? Насторожился Малфой. Оборонительный союз между нашими семьями и клятву, что сам на службу к Волан-де-Морту не пойдешь. Дай подумать. Думай. Но ответ я должна знать сегодня, потому что провести ритуал для одной женщины или для двух – это не одно и то же. Готовиться придется. Так что мне потребуется время. А меня к вашему соглашению пристегнуть можно? Нарушила молчание Беллатрикс. Тоже мальчика хочешь? Улыбнулась довольная своим успехом Анна. Хочу, разумеется. Есть от кого. Я не монахиня, Анна, усмехнулась в ответ Беллатрикс. Найду партнера. Что ж, подвела итог Анна. Торжественно объявляю о создании тройственной Антанты 11. Дело было сделано, оборонительный блок трех древних семей стал реальностью. Один несколько переделанная строчка, морщины мысли и забот на лбу его легли. Из стихотворения Т. Элиота Маковити, волшебный кот в переводе С. Маршака. 2. Фрайкор, нем. Фрикорпс, свободный корпус, добровольческий корпус, наименование целого ряда военизированных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в 18-20 ВВ. 3. В сообществах викингов особыми узами бывали связаны побратимы, юноши, выросшие вместе, или воины, испытавшие друг друга в сражениях, часто совершали обряд побратимства. Они заключали нерушимый союз. Обряд побратимства происходил в торжественной обстановке и с соблюдением определенных ритуалов. Этот обряд состоял в том, что нужно было пройти под полосой дерна, отделенной от земли и подвешенной на копьях с вырезанными на них рунами, древними магическими письменами. 4. Аподитерий, комната для раздевания в римских банях, предбанник. 5. Кальдарий, самое горячее помещение в римских термах, парилка. 6. Левант, общее название территорий стран восточной части Средиземного моря, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и ДР. В более узком смысле, Сирии, Израиля и Ливана. 7. Тепидарий, теплое помещение в римских термах. 8. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Сонорус, Англ, Amplifying Charm, чар увеличения громкости голоса. 9. Моше бен Маймон, известный также как Моисей Маймонит или Рамбам, в арабской литературе известен как Абу Имран Муса ибн Маймун ибн Абтал Аль-Куртуби Аль-Яхуди или просто Муса бин Маймун, в русской литературе, как Моисей Египетский, между 1135 и 1138, Кордова, государство Аль-Маравидов, 12, 13 декабря 1204, Фустат или Каир Египет, по иным сведениям, Тверье, выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторонний ученый своей эпохи. 10. Генрих I, по прозвищу Баклерк, 1068-1135, 4. И самый младший, сын Вильгельма Завоевателя, первого правителя Англии из Нормандской династии, и Матильды Фландерской, король Англии, 1101-1135, и герцог Нормандии, 1106-1135, 11. Антанта, ФР, Ентенте соглашение, согласие, военно-политический блок Российской империи, Великобритании и Франции. За рубежом в официальной и академической литературе принято расширенное наименование Тройственная Антанта. Глава 11. Глава 11. А годы летят, наши годы как птицы летят. Эпизод 1. Платформа 9, 1 сентября 1991 года. Гарри Поттер был хорошим мальчиком. Его природная живость компенсировалась традиционным воспитанием и неплохим интеллектом. Интеллект позволял критически оценивать слова и обстоятельства и рассчитывать свои действия, как минимум, на шаг или два вперед. Всем этим он был обязан своей необычайно умной и талантливой мастери, работавшей в отделе тайн. Воспитание же, достойное мальчика, который выжил, обеспечил ему приемный отец, доктор колдомедицины Питер Смитвик. Правда, жили Смитвики довольно замкнуто, и, если Питер и Лили все-таки появлялись порой на званных вечерах в министерстве, колдоклинике Мунга или на частных вечеринках, то их дети, Гарри и его младшая сестра Виола, нигде толком не бывали. Причина крылась в фамилии Гарри. Он единственным в семье носил фамилию Поттер. Это делало его знаменитостью, поскольку считалось, что именно Гарри в Хэллоуин 1981 года развоплотил того, кого нельзя называть. Однако быть знаменитым Гарри не нравилось. Во-первых, все от чего-то считали, что он помнит, как все тогда происходило в доме Поттеров в Годриковой впадине, и, значит, может рассказать, как он победил лорда Волан-де-Морта. Разумеется, он этого не помнил, так как ему тогда было чуть больше года. А по поводу того, как он развоплотил злодея, он и сам терялся в догадках. И даже более того, его снедали довольно сильные сомнения. Здравый смысл подсказывал, что маленький ребенок сделать этого не мог, поскольку не обладал ни достаточной силой, ни умениями, необходимыми для столь сложного дела. Да у него в то время даже магического ядра толком не было. Оно сформировалось много позже, когда ему исполнилось уже 9 лет. Однако у людей, и не только у детей, но и у взрослых, наблюдалось, по-видимому, тотальное отсутствие здравого смысла. И это была вторая причина, по которой Гарри не любил бывать на людях. Ему было попросту неловко принимать все эти почести, так как он не был уверен, что их действительно заслуживает. Впрочем, ни мать, ни отчим, к их чести, никогда не настаивали на посещении им публичных мероприятий, и в общественных местах он появлялся либо инкогнито, либо по очень важным поводам. Впрочем, посещение публичных мероприятий, вроде Дня Победы над тем, кого нельзя называть, зачастую не зависело ни от Гарри, ни от его родителей. Публичностью мальчика, который выжил, ведал сам директор Дамблдор, потому что он всегда знал, как будет лучше для общего блага, и лично выводил Гарри к народу, когда и где этого требовала политика. Вследствие всех этих обстоятельств поступление в Хогвартс было воспринято Гарри более, чем оптимистично. Оно сулило положить конец затворничеству и возможность наконец-то завести настоящих друзей. И вот этот день настал и, расцеловавшись с провожавшей его мамой, Поттер зашел в поезд и, найдя в последнем вагоне пустое купе, расположился в нем, ожидая развития событий. Конечно, могло так случиться, что к нему никто не подсядет, и тогда придется ехать до Хогвартса одному, но вероятность с кем-нибудь познакомиться явно была выше нуля. Дверь в купе он предусмотрительно оставил открытой, и теперь наблюдал за детьми, которые проходили по коридору, и за теми, кто все еще не вошел в вагон. На них, до сих пор стоявших на перроне, он посматривал через окно на противоположной стороне коридора. Наблюдать оказалось интересно. Не зная в лицо практически никого из этих людей, он мог придумывать о них разные истории, похожие на приключенческие рассказы в магловских книжках. В этом смысле выбор у него был велик, поскольку на платформе находилось довольно много разных волшебников и ведьм, чаще всего собиравшихся группами. Между тем, его внимание привлекла одна из таких групп, расположившаяся как раз напротив окна. Высокая, статная блондинка, была одета, как могла, но моглой, скорее всего, не являлась. Красивая, возможно, даже красивее его мамы, которая, разумеется, была самой красивой женщиной в мире, женщина держалась с тем невероятным достоинством, которое указывало, как знал Поттер, на ее высокое общественное положение и древность рода. Это было то немногое, что он знал об аристократии, и все это объяснила ему мать, родившаяся и выросшая в семье маглов. Вечно занятый приемный отец, даже при том, что являлся чистокровным волшебником из хорошей семьи, времени на все эти глупости никогда не находил, а жаль. Гарри был совсем не против узнать, что ожидает его в Хогвартсе, где наверняка будут учиться не только такие простые мальчики, как он, но и дети аристократов. Как раз такие, как те три девочки, которые стояли рядом с блондинкой. Две из них, скорее всего, учились на втором или даже на третьем курсе. Во всяком случае, высокая блондинка совершенно определенно была старше Гарри, и очень похоже, что не на один год. Очень красивая и очень высокая девочка, одетая, как и ее подруга-брюнетка, совершенно по-магловски, но так, что сразу видно, это птицы высокого полета. Брюнетка, к слову сказать, была тоже красивой девочкой, но красота ее была несколько иной, чем красота блондинки. Третья же девочка была гораздо ниже своих подруг или сестер, да и выглядела она младше. И эта девочка, уж точно, поступала, как и Гарри, на первый курс. Она была похожа на куклу, невысокая с огромной копной каштановых волос. Она, как ни странно, была одета, как настоящая ведьма, но ее наряд тоже указывал на непростое происхождение. Все три девочки были разные, но держались они, как сестры, да и к женщине относились скорее, как к матери, чем к чужой тете. Мать или близкая родственница, решил Поттер, наблюдая за тем, как общаются между собой взрослая женщина и дети. Их внешность, одежда и поведение, все это его по-настоящему заинтриговало, тем более что, проходя мимо, многие из взрослых волшебников здоровались с высокой блондинкой, иногда по-дружески, но чаще с каким-то опасливым уважением. В результате Поттер решил, что просто обязан позже узнать, кто это такие. Возможно, Гарри продолжил бы свои студии дальше и, возможно, даже придумал бы какую-нибудь волшебную историю про эту красивую женщину и девочек, стоявших рядом с ней, но ему помешали. У Гарри Поттера внезапно появился сосед по купе. «Привет, Поттер», — сказал мальчик, вошедший к нему, даже не спросив у Гарри разрешения. Это было невежливо, но в детском коллективе, наверное, простительно. Однако ужасно раздражало то, что из-за этого рыжего недоразумения он должен был отвести взгляд от юной блондинки, которая уже не в первый раз привлекала его внимание и уже дважды встретилась с ним взглядом. Проанализировав сейчас свои действия, Гарри осознал, что его глаза, словно бы, сами по себе раз за разом возвращаются к этой девочке. Такое поведение было для него необычно, и это стоило обдумать, но думать ему мешал Рон Уизли. «Здравствуй, Рон», – поздоровался он, поскольку вежливость – это, по словам его приемного отца, отличительная черта любого воспитанного человека, а Гарри был воспитанным мальчиком. Рона Уизли он знал давно, хотя они не были друзьями. Во всяком случае, Гарри его своим другом не считал. Что думал по этому поводу Рон, другое дело. Мама приводила его к Уизли на дни рождения и детские праздники. Не то, чтобы она дружила с Молли и Артуром. Они были просто давними знакомыми. Однако Уизли настойчиво приглашали Гарри к себе в гости, пытаясь свести его с младшими детьми, Роном и Джинни, и отказать им Лили стеснялась, тем более что друзей у нее и так почти не было. Впрочем, ничего из усилий Молли Уизли не вышло. Дружбу не создать искусственно, а естественным порядком Гарри с Роном было не подружиться. Слишком разные интеллектуальные уровни, как следствие, разные интересы. Рона интересовали только две вещи – квиддичи и различные детские игры. Впрочем, среди игр, которыми Рон мог заниматься дни напролет, числились шахматы. Так что, возможно, интеллект у Рона все-таки присутствовал, но какой-то другой, не похожий на тот, которым обладал Поттер. Что же касается квиддича и шахмат, Гарри при всем своем желании не мог разделить интересов Рона. Подобного рода развлечения его не привлекали, да и летать он толком не умел. Смитвики жили в городе, где на метле не полетаешь, и, хотя Гарри знал, как поднять метлу в воздух, летать на ней сколько-нибудь хорошо он так и не научился. Не помогало даже то, что, по рассказам матери, его родной отец был капитаном гриффиндорской команды по квиддичу. Отец – это отец, а Гарри – это Гарри, и, кроме того, он практически не знал Джеймса Поттера. «Ну, что, может быть, сыграем в шахматы?» – спросил между тем Рон, который никогда не уставал делать все по-своему, не прислушиваясь к мнению других. «Извини, Рон», – покачал головой Гарри, «но мы еще даже не тронулись в путь. Давай лучше посмотрим на платформу. На что там смотреть?» «Кажется», – совершенно искренне удивился Уизли. «Люди, что на них смотреть? Ты их знаешь? Кого-то знаю, кого-то нет», – пожал плечами Рон, явно не заинтересованный в наблюдении за готовящимися к отъезду детьми и провожающими их взрослыми. «Отец берет нас иногда на торжества в министерстве. Некоторые из этих там бывают. Кто, например?» Сразу же спросил Гарри, которого буквально распирало от любопытства. «Вот тех женщин ты знаешь?» Вопрос был вызван тем, что за мгновение до этого Гарри увидел, как приближается к заинтересовавшей его блондинке другая женщина. Это была ниже ростом и казалась очень хрупкой, в особенности, по сравнению с той, к кому подошла. Черноволосая, это Беллатриса Блэк, снизошел Рон до объяснений. Она, Гарри, пожирательница смерти. Ее судили после войны за убийство и пытки, но она откупилась, и ее выпустили. А сейчас, представляешь, она член Визингомата. Там, вообще, полно бывших пожирателей смерти. Жируют сволочи и плевать им на все. Это было любопытно, но требовало дополнительной информации. Поверхностные суждения Гарри не нравились, тем более оценочные суждения из уст Рона. А блондинка, не знаю, признался Рон. Видел пару раз, но отец сказал, что таких, как она, надо душить еще в колыбели. Тоже, наверное, пожирательница. Рон повернулся к мальчику Гарри. Ты ничего не путаешь, твой отец светлый волшебник, он не мог такое сказать. Много ты знаешь, отмахнулся Уизли. Ты же слышал про войну, пожиратели убили твоего отца, разве нет, а наши, светлые, воевали с темными. Папа говорит, воевать в бархатных перчатках нельзя. Я не про войну, поморщился Гарри, который не любил, когда ему напоминали о смерти отца, тем более, в таком контексте. Я про то, что он сказал про эту женщину. А что такого он сказал? Не понял его Рон. Ну, продавить в колыбели. И что? Похоже, Рон его просто не понимал. Рон, тот, кого нельзя называть, пришел, чтобы убить меня, когда я был младенцем. За это его не только ненавидят, но и презирают. Даже его сторонники презирают. Представляешь, так ты же хороший, возразил ему Рон. А она плохая. Чувствуешь разницу? Гарри разницы не почувствовал, зато ощутил мгновенную ярость, которую с трудом смог подавить. Рон был или туп, как пробка, или он был отравлен гнилой версией идеологии борцов со злом. В любом случае, спорить с ним было бесполезно, к счастью, и не пришлось. Их прервали. «Привет», — сказала, появляясь в дверях купе та самая виденная им прежде девочка с копной вьющихся каштановых волос и огромными, каким-то очень внимательными и одновременно теплыми карими глазами. «Вы не видели тут жабы?» «Один мальчик, это я», выглянул из-за спины девочки Невилл Лонгботтом. «Привет, Гарри». «Здравствуй, Рон». «Привет, Невилл», обрадовался Гарри. Лонгботтом был тихим, спокойным мальчиком, увлеченным гербологией. Гарри был пару раз у него в гостях в имении его бабушки, а Невилл приходил несколько раз на его дни рождения, и они обычно хорошо с ним общались. «Мы не видели твоей жабы. Вы знакомы?» «Да мы», начал было мямлить Невиллу, но девочка его перебила. «Будем знакомы, я Гермиона Грейнджер, а ты, наверное, Гарри Поттер. Я о тебе все читала». «И зря», тяжело вздохнул Гарри. «Без обид, мисс Грейнджер, просто все, что там написано, полная ерунда». «О», откровенно восхитилась девочка. «Ты мне об этом должен рассказать, а то сестры замучают меня вопросами. Между прочим, я Рон Уизли», влез в разговор Рон. «Мистер Уизли». Гермиона мгновенно преобразилась, даже, как будто, стала выше ростом. Сейчас перед Гарри стояла юная аристократка, воспитание которой брало верх над нежеланием общаться с Роном. Причем, Гарри мог бы поспорить, что все дело в фамилии Рона. Что-то они не поделили. Не в смысле, эти двое, а в смысле их родители, и Гермиона это знала, а Рон нет. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказала она сразу за приветствием. «Поищем жабу Невилла. Как думаете, может, стоит заглянуть в туалет? Там влажно, а жабы любят влажные места». И они с Невиллом исчезли, а их место занял новый персонаж. Поезд как раз тронулся, проплыл за окном перрон, и в проеме двери появился худенький мальчик с аккуратно причесанными довольно длинными серебристыми волосами. «Гарри Поттер», — произнес он, чуть растягивая слова. «Приятно с тобой познакомиться, Малфой, Драко Малфой», и он чуть склонил голову в уважительном поклоне равного равному. Мать, хоть и маглорожденная, но учила Гарри всякому такому. Впрочем, он вряд ли смог бы поклониться так, как это сделал Драко Малфой. «Очень приятно», — сказал он, вставая, и протянул Малфою руку. «Гарри Поттер, не жми ему руку», — неожиданно влез в разговор Рон Уизли. «Почему?» Гарри руку мальчику все-таки пожал, но раз уж были высказаны претензии, стоило хотя бы выяснить, в чем тут дело. «Малфой пожиратели смерти», — безапелляционно заявил Уизли и даже красными пятнами пошел, что у рыжих выглядит довольно забавно. «Не думаю», — сказал Гарри, задумчиво рассматривая покрасневшего Рона. «Не похоже, что Драко служил темному лорду в возрасте одного года. Так что, твои претензии к нему вряд ли применимы, ты не понимаешь». «Все он понимает, Уизли». Драко тоже начал краснеть. Видно, такие конфликты вспыхивали между ними не впервые. «Кто тут обижает моего дракошу?» — раздался голос из коридора. Гарри перевел взгляд и увидел высокую девочку-блондинку, одну из трех сестер, за которыми он наблюдал во время посадки. «Неужели эта поганец Уизли обижает нашего любимого жениха?» Рядом с блондинкой появилась брюнетка, и Гарри увидел, что обе девочки действительно очень высокие. Они возвышались над Драко где-то на голову, если не больше, а ведь он тоже был не маленького роста. Все замолчали. Гарри не знал, что сказать, а Драко и Рон не находили слов. Один от смущения, другой от возмущения. «Не расстраивайся, красавчик», — приобняла Драко блондинка. «Тетя Изаба тебя в обиду не даст, а то, за кого нам потом замуж выходить?» «Ты кто?» — посмотрела она на Поттера. «Я Поттер, Гарри Поттер», — представился он. «Мелковат, конечно», — раздумчиво протянула брюнетка. «Зато наследник древнего рода и знаменитость». «Я, наконец», — выдавил из себя красный, как помидор, Рон. «Нет», — покачала головой блондинка. «Даже не надейся. Такими, как ты, Уизли, только породу портить». И тут Гарри понял, что происходит. Эти двое, сестры они там или нет, просто издеваются. Довольно ловко, надо сказать, но откровенно зло. Впрочем, ему это неожиданно понравилось. Он так не умел, но очень хотел научиться. «Дамы», — сказал он, отвешивая им поклон, — «буду счастлив соответствовать. Надеюсь, со временем подрасти, и тогда, быть может, одна из вас, и в самом деле, согласится выйти за меня замуж». Получилось даже лучше, чем он надеялся. Уизли, вообще, выпал в осадок. Драко смутился еще больше, а девочки синхронно улыбнулись. «Как думаешь, Поттер не вовсе потерян для общества?» — повернулась брюнетка к блондинке. «Во всяком случае, он адекватен и, я думаю, обучаем», — откликнулась блондинка. «Будешь учиться, Поттер?» «Чему?» — спросил он. «Не бойся, Гарпий один плохому не научит.